Глава 7. Куда мы дернем? Уже сейчас тут не проехать, осталось только ждать, когда войска с города уберутся. И тогда уже искать дорогу. Чего там искать? Ты не истери, Боб, тебе ж сказано, мосты закрыты, по ним не проехать. Значит, нам придется ехать по другому берегу. И потом уже искать способ переправиться через Иртыш. Или бросать тачку и перебираться на другой берег здесь, в Иртышске, а там как получится, может и пешком. Я глотнул воды из кружки и продолжил. И гораздо проще делать это, если по тебе не стреляют вояки. Мы в машине будем, как таракан на столе. И так движения уже почти нет, только патрули, уже спокойнее сказал Боб. Прения, кажется, из истерики перешли в конструктивное русло. «То есть на левый берег все заблокировано? И даже если выберемся из города по правому, то не факт, что потом переберемся через Иртыш? Или переберемся, но не факт, что там, где надо? И почти наверняка без того, что в машине?» «Ну да, так что давай решать. Сваливаем сейчас с сидорами за плечами и топаем в Боровое пешком 200 с гаком километров. Или ждем, пока вояки из города не срулят?» А потом катимся по правому берегу, ищем вместительную лодку, перегружаем барахло и сплавляемся до Борового рекой. Правда, Иртыш к тому моменту начнет промерзать, и жратвы у нас кот наплакал. Так что долго мы не продержимся. Вот, Боб даже палец вверх поднял. Нету у нас времени, и мы тут не одни такие, все с города ломиться начнут. Ага. И вояки, которые встали на выездах из города, попросят всех бегунов собраться в кучу, чтоб патроны сэкономить. Но сейчас-то точно не пробиться. Или ты предлагаешь стрелять по солдатам? Тогда точно грохнут, без вариантов. Тьфу, блин. Я прошелся до балкона и посмотрел на улицу. Уже стемнело. Стрелять, что ли, больше стали? Похоже, даже пулеметы слышно. Думать о том, чтобы стрелять в военнослужащих, было противно. Думать о том, как там наши семьи, было страшно. Тут мимо одного из окон пролетела какая-то птица, и меня внезапно озарила идея. «Чувак, я, кажется, знаю, как спасти твою утробу и мои нервы. Давай, одевайся, прогуляемся. Давай-давай, не тормози, и пакетов прихвати». Я вытолкал заинтригованного товарища из комнаты и полез на антресоли. Вытащил воздушку и пульки. Потом шустро обшарил в детской комнате тумбочки и нашел там фонарики. У фонариков были сменные стекла с разными трафаретами привидений и летучих мышей. Их я сдернул, проверил, работают или нет. Потом прикрутил один фонарик скотчем к воздушке, другой сунул в карман. Взял гвоздодер, и мы, нацепив маски, вышли из квартиры на темную площадку. Барян с любопытством косился на меня, но молчал. А в подъезде припахивало гнилью. То ли мусоропровод забился, то ли что-то сдохло. О том, что мог умереть кто-то из соседей, я старался не думать. В одной из квартир на четвертом этаже кто-то плакал, тяжело, навзрыд. С такой безнадегой, что и меня, и Баряна аж перекосило. Поднявшись на пятый этаж, я зарядил воздушку, отдал ее Бобу и полез по металлической лестнице. Сковырнул декоративный замочек, снова забрал пневматику у Боба и, стараясь не шуметь, полез в темноту. Да, вот он тот звук, который я хотел услышать. Звук коготков по дереву и воркования. Голуби забулькали, забеспокоились на распорках стропил, слепо глядя на свет фонаря. Щелк! Один голубь, даже не трепыхаясь, кувыркнулся с насеста. Переломил ствол, сунул пульку. Боб рядом светил фонарем. Еще выстрел, потом еще и еще. Голуби почти не летали, слепо бились в профнастил кровли, стропила и обрешетки. Деваться им было некуда, и за полчаса мы набили десятка-полтора птиц. Барян слезал с чердака с совершенно ошеломленным видом и дурацкой улыбкой. «Слышь, лысый, «Если ты думаешь, что я буду жрать эту фигню...» Он ткнул пальцем в объемистый пакет. «То ты ошибаешься. Бэ...» И сделал двумя пальцами известный жест у открытого рта. «Не настаиваю. И не проси, не дам. А лучше открой двери». Потом дома я накипятил воды, шпарил, щипал и полил на конфорке. Потрошил. Кулек с потрохами и перьями я просто скинул с балкона, ближе к уазику. Сперва Боб крутился рядом, глумливо интересовался, возбуждают ли меня голые птички. Морщился, мол, голуби воняют. Да, согласен, запашок у них специфический, но не вонь же. Называл меня индейцем и метким голубиным глазом, предлагал сделать головной убор из перьев. Я сохранял индейское же спокойствие, хотя и пообещал вставить ему перья туда, чем он думает. Потом друг угомонился и уснул перед телевизором в моей комнате и на моей кровати. Этакая большая бородатая Машенька с боксерским носом. Под звуки выстрелов на экране и за окном. Офигеть, сказка. Я же порезал и сунул 4 тушки вариться, а сам пошел убирать ванную, в которой все это действо и происходило. Перья были везде, а от веника они только еще сильнее разлетались. Я приуныл, плюнул и пошел обратно на кухню, роняя перья с тапочек. А варил я, собственно, почти шурпу. Почти – это потому, что за несколько дней в сухомятку на постных кашах мне так опротивили крупы, что хотелось просто солененького наваристого бульончика и мяса, и побольше. Но для сытости все ж кину туда немного макарон, буквально горсточку. Хлеба-то нету. Так что получалась помесь шурпы и лагмана в бомжовском исполнении. Как и любая дичь, и в отличие от стероидных кур, голуби варились долго. За это время я все-таки навел приемлемый порядок в ванной, скинул в окно еще один пакет с перьями. Потом кинул в желтоватый бульон несколько картофелин и вялую морковку, найденные под раковиной. Бульон был прозрачный, жирнющий, а от аромата текли слюнки и завывал живот. Дрых я до обеда. Если учесть, что почти до утра занимался птицей и шурпой, то, в принципе, спал не так уж много. Барян проснулся раньше. Я услышал, как он сперва шарился по квартире, потом жрал на кухне. Скотина. Куда девались его брезгливость и моральные принципы? Вот он, образчик двойных стандартов. Человек-желудок. Но я был сыт и хотел спать, поэтому повернулся на другой бок и снова уснул. Проснулся, снова долго разговаривал с деревенскими. Потом Кирилл сжато вел нас в курс дел за последние сутки. Первое. Вояки и гвардейцы частично забили болт на охрану правопорядка и начали эвакуацию своих семей. Вывозят из города под охраной бронетехники. Началось дезертирство. Стреляют везде. Второе. Сеть начала сыпаться. С Дальним Востоком связи почти нет, а видосы оттуда больше похожи на декорации из фильмов ужасов. Бегущих через границу китайцев косят пулеметами, причем с обеих сторон. Гарнизоны и воинские городки изолировались начисто. По дорогам рыскают подразделения различных ЧВК и теробороны. Третье. В нашем славном городе начали умирать люди. Внезапно, за считанные часы. Это вселило в людей дикий ужас, хотя и не приобрело пока массовости. Резюмируя, Кирилл сказал, что счет пошел на дни, максимум неделю. Все и так сидят на измене. И любой реальный, а то и мнимый ужас вызовет усиление паники. К бабке не ходи. И четвертое, изюминкой на этот торт. Военные начали взрывать мосты. У нас вроде пока нет, а несколько городов в Центральной России уже сообщают о таком. Изоляция должна быть тотальной. Точка. Мы же, в свою очередь, объяснили ситуацию и сказали скоро не ждать. При таких-то раскладах добираться мы будем долго». Потом снова думали, что делать. И снова ничего не решили. Дома было тепло и вроде безопасно. На улице стреляли, орали и бежали. Телевизора не нужно, окна хватает. В большой луже через дорогу уже вмерзали в лед два трупа. Изредка проезжали по несколько тигров и БТР. Но на них никто не обращал внимания. Как, впрочем, и они. Иногда военные сопровождали машины аварийных служб. Неужели еще кто-то работает? Памятник из золота этим людям, прижизненный и в полный рост. Хотя с военными нынче не забалуешь и сильно не разбежишься. Если так, то бог им судья. Может и правда, так и надо. А как, скажите на милость, удержать все это стадо от развала? Кого помоложе возьми, так сплошь уникальные индивидуальности с богатым внутренним миром. Моего возраста, так циники, никому и ни во что не верящие. А люди типа моего отца хоть и верят правительству и готовы работать из чувства долга, но скорее из традиционного еще советского воспитания. Но у них уже нет сил. Да уж, старики, про которых и раньше-то вспоминали только перед выборами, нынче становятся обузой, на которых надо тратить дефицитные ресурсы. Я прикидывал и так, и эдак, но в результате ситуация всегда уходила в отрицательную зону. Это стадо уже не собрать, хаос будет только нарастать, без вариантов. За ночь я дважды отгонял мародеров от УАЗика. Один раз оказалось достаточно показать ствол и без грубостей объяснить, что тачка занята. Второй раз чуть не получил заряд дроби. Поэтому мы с Борисом разломали мебель в детской комнате и оторвали столешницу на кухне. И скрутили все листы ЛДСП саморезами, соорудив маломальское укрытие. От картечи точно защитит, а вот от пули нет. Положение наше ухудшалось на глазах. А потом отрубилась связь, и, соответственно, мы остались без интернета и телевидения. Антенны-то у меня не было, только кабельная. Сидели, пялились в окна, хватались за голову. «Братан, давай готовиться сваливать, а то вдруг придется быстро делать ноги. Сидим тут, как два курортника на пляже, пузо чешем», — предложил я хандрящему баряну. «И вообще, пора делом заняться». «И мы занялись». Перевернули всю квартиру и выгребли все маломальски полезные вещи. Даже сняли плотную полиэтиленовую пленку с ванной и тяжелую штору с окна. Я нашел старую портупею и одел вместо ремня. На нее удобнее вешать нож. Потом одевали Боба. На улице уже было холодно, а он еще был в вязаной шапочке, тонком свитере и куртке на рыбьем меху. Шапку я ему нашел, старую облезлую ушанку, зато теплую и по размеру. Подштанники. Нашел пуловер, маловат немного, но пододеть его под свитер можно. Безрукавку. Нашел старые носки 42-46 размера. Была еще упаковка строительных ХБ-перчаток. Поделили пополам. О, живем. Несколько безразмерных сварочных крагов. Тоже в сидр. Перчатки сразу сделал двойными, одев одну на другую. Остальные сунул в самый низ мешка. А вот с обувью была проблема. Тонковаты у него были ботинки. Да и я, как уехал из деревни в резиновых, хоть и утепленных сапогах, так и был в них. Ничего другого в квартире не осталось, кроме кроссовок, но они уж совсем не по сезону. Распихали по вещмешкам бинты с лекарствами, всякую мелочь вроде ниток с иголками, ложки и пластмассовые кружки. В результате оказались обладателями полностью забитых сидоров, да еще и пленка с шторой не влезла и пришлось скрутить ее в длинный тонкий рулон и примотать на мешок сверху. Потом барян сварил оставшихся голубей, разложил по кулькам и запихал в морозилку. Если что, можно будет быстро вытащить. Спать решили по очереди, приглядывая за машиной. Я уснул первым, и Борис должен был меня разбудить через 3 часа. Однако разбудил через час и пинком. «Макс, тачку отжимают, вставай быстрей!» Я подорвался, схватил ружье, привычно проверил банку на стволе и передернул затвор. Выскочил на балкон. 3 человека крутились у машины, причем один ковырял ножом форточку, а 2 стояли по сторонам и держали в руках оружие. У одного было что-то полуавтоматическое, вроде МРки, то есть как минимум 5 выстрелов. У 2-го был автомат или, возможно, гражданский калашоид, так навскидку не определишь. Ствол короткий, тонкий, видимо, нарезной, с длинным изогнутым рожком. Я мигом понял, что демонстрации ружья в окошке и истеричными матюгами уже не отделаться. А если начну орать и предъявлять, то просто без разговоров получу заряд картечи или пулю. Финиш. Момент истины. Сердце ухнуло в пятки, потом трепыхнулось в груди. Мужик с ножом справился с форточкой и сунул руку в салон, чтобы открыть изнутри дверь. «Ну твою ж мать! Что же это?» «А-а-а-а!» Мародеры стояли, как мишени в тире, почти не шевелясь, глядя по сторонам. Первым я выстрелил в мужика с карабином и, не глядя на результат, тут же всадил пулю во 2-го с дробовиком. 3-й, уже наполовину залезший в салон, выскочил наружу и безвольным кульком обмяк у колеса. Трындец. С расстояния 10 метров трудно промахнуться. 3 секунды, 3 трупа. Внезапно я успокоился, словно внутри переключили рубильник. Дело сделано, ничего исправить нельзя. Я снова вскинул поросенка и еще по разу выстрелил в неподвижные тела. 1 слабо дергался, пуская кровавые пузыри на пучок перьев из раскуроченного собаками мешка, который я на медне выкинул из окна. 2 икал, и во внезапно наступившей тишине это было реально жутко. Хотя можно было повторно и не стрелять, не очень скоростные пули весом 13,8 грамма подранков почти не оставляют. Подергались бы, да и померли, без вариантов. Барян стоял сзади, побледневший, как полотно, круглыми от ужаса глазами, глядя на меня. «Пойдем, пора сваливать». Мы одели все, что могли, похватали сидоры, выскочили из подъезда, причем я уже держал наготове карабин. Быстро огляделся, глядя на мир через марку коллиматора. Никого. Закинули вещмешки куда-то назад за сиденье, на сахар и муку. Потом я наскоро обшмонал покойников. Закинул оружие в машину, патронтаж с патронами 12-го калибра, автомат АКСУ 5.45 с 2 магазинами. Закинул на заднее сиденье нож того бедолаги, что вскрывал машину. Ну и сдернул с одного из них рюкзачок, не глядя, закинул туда же. Потом разбираться будем, когда исчезнем отсюда. «Боб, заводи машину и бегом за жратвой. И канистру тащи. Давай мухой!» Пока Боб бегал за голубями, я за шиворот растащил покойников, оставляя кровавые следы на подмерзшем асфальте и примерзших перьях. Пахло кровью и мочой, ноги пробуксовывали на льду. Все было как в каком-то дурном сне, но при этом до ужаса реальном. Как будто часть сознания отключилась, а другая, наоборот, заполнила собой пустоту. Меня немного замутило от вида лужи, уже начавшей сворачиваться крови, похожей на большую выпуклую кляксу. А сердце резануло, когда разглядел, что это были скорее парни, лет около 30, может, моложе. На вид вполне обычные, не рукоганы какие, без воровских портаков. Наоборот, на ребре ладони у одного была витиеватая наколка ВДВ. Пули, пробившие их сверху вниз и наискосок, видимо, сразу разорвали им легкие. Подбородки и губы парней были густо залиты алой кровью, глаза полуоткрыты. Ну что ж, поздно рвать волосы на заднице. Мое ненормальное спокойствие внезапно сменилось на ярость. Захотелось еще раз всадить по пуле в тела. «Я вас сюда не звал. Это вы пришли в мой двор забрать мою тачку, держа в руках оружие. Вы зачем оружие взяли, идиоты? Вы хотели решить свои проблемы за мой счет? За счет моих родителей, жены, детей, которые ждут нас и зависят от нас? Вам не повезло. Вы умерли. И хрен с вами». И еще я внезапно понял, что если надо, я буду убивать. Столько, сколько нужно. Я не имею права умереть сам. Я не имею права оставить двух стариков, двух женщин, молодую девчонку и четверых детей на одного неопытного парня, причем даже еще не члена семьи. Без меня и Боба, без нас обоих, у них не будет шанса выжить в этом новом мире. Я доберусь. Я приду, даже не думайте. Вы только ждите, и мы придем, не сомневайтесь. Боб, неловко перепрыгнув через кровяную полосу, залез на сиденье пассажира, и я, лязгнув второй передачей, рванул со двора. На дом, где прожил с семьей столько лет, с которым меня столько всего связывало, я даже не оглянулся. Словно тройное убийство осквернило, выморало все хорошее и вычеркнуло его из будущего. Сюда я больше не вернусь. «Макс, мы куда едем-то?» — подал голос Боб буквально через пару минут. Я словно очнулся и остановился, приняв вправо. «Боб, будь ласков, выдерни клеммы из задних фонарей. А то темно, а мы тут стопами да габаритами светим». Потом оглянулся назад, оценил размеры кучи в багажнике и поправился. «Или лучше разбей их нахрен». Боб вылез из машины, вытащил из-под сиденья монтировку и в несколько ударов разбил фонари. «Так что, куда едем-то?» — снова спросил, возвращаясь в салон и хлопая дверью. «Думаю, мимо нефтезавода не проедем, там военные плотно засели. Давай сейчас по Мира до старых гаражей. Там залезем в дальний угол, день просидим, как мыши под веником, и вечером попробуем проехать через промку на Козлова. Ну а там за ней на трассу, прямо через поля». Боб махнул рукой. «Так вариантов-то немного. Я так понимаю, вопрос мостов отпал. Едем на север, пока можем, а потом ищем лодку и переправляемся через Иртыш». «Ну да, только надо из города выбраться, при этом не заразиться, не потерять тачку, не быть подстреленными армией, мародерами, не сдохнуть с голодухи». «Слышь, Макс, давай убираться отсюда. Кажется, мы много внимания привлекаем», — напряженным голосом перебил мой поток сознания Боб. «И правда, в замершем городе, где автомобилей раз-два и обчелся, УАЗик на ходу точно привлекает внимание. Какие-то люди выглядывали из-за угла дома через дорогу. Хотя, возможно, просто пытаясь понять, кто мы, просто мимо едем или военные. Так или иначе, я завелся и вырулил на дорогу. Не включая фары, осторожно поехал в сторону окраины. Насчет пожрать точно, вообще беда», — поддержал волнующую тему Боб. «У нас в загашнике только 4 голубя, мука и сахар. Глянь, там в патронташе мелкая дробь есть? Может, маневр с голубями повторим?» «Где? А, вижу». Борис протянул руку и вытащил его из-под оружия. Открыл клапаны и начал вытаскивать и смотреть надписи на разноцветных пластиковых гильзах. «Я же внимательно всматривался в дорогу. Даже без света фар уже было неплохо видно жуткое, какое-то апокалиптическое запустение. Светящихся окон в домах было мало, и те были преимущественно закрыты шторами. Свет лишь немного пробивался по краям. На дороге, на обочинах, на тротуарах стояли машины. Какие-то были расстреляны. Во многих были выбиты боковые стекла. Под багажником одной старой иномарки еще стояла пластиковая канистра с обрезанным верхом. Видимо, сливали топливо, пробив пластиковый бензобак снизу. И трупы. Разного пола и возраста, за рулем машин или на сиденьях пассажиров. Рядом с машинами или на обочине. Их с каждым метром становилось больше. Расстрелянных машин тоже. Видимо, впереди у ТК «Алмаз» был затор и блокпост военных. И была паника. Машинам просто некуда было деваться. Наш город, длинный, вытянувшийся по берегам двух рек, очень зависел от таких крупных транспортных артерий. И иногда были участки, где объездов было немного или не было вовсе. Да и по новой моде и в связи с ухудшившейся криминогенной обстановкой многие дома заблокировали проезды, накидав блоки или, как у меня, полностью огородив придомовую территорию забором. Вот и попали здесь машины в мешок, у кого-то, видимо, не выдержали нервы, ну и случилось месиво. Скорее всего, нервы сдали у гражданских, они поперли на пролом, замесили пару солдатиков, вон они валяются, мятыми бурыми кучками. Само собой, военные начали стрелять, ну и понеслось. Мы с Бобом, видимо, начало самого ужаса банально пробухали, а мой огороженный двор на некотором отшибе не привлек внимания мародеров. Повезло. Просто повезло. «Братан, айда в объезд. Не проедем тут». Я и сам уже видел. Медленно развернулся, прокатившись по тротуару и газону, и двинулся вниз, к Иртышу. Там был как бы тупик, а вот за тупиком парк, а в парке пешеходные и велодорожки. Вот по ним и поедем. Вряд ли там есть затор. В конце концов, на УАЗике мы или где? Зря, что ли, у меня лебедка на бампере и грязевая резина. Пролезет там, где пузатеры не катаются. Барян мою идею понял быстро и даже что-то пробурчал про наглость, которая города берет, и офигевшую рожу. И, вытащив сзади оружие, начал осматривать. Ружье было турецким, «Хуглу», а не «Эмеркой». Хотя суть у них одна. Боб сказал, что полностью готово, даже предохранитель снят. Автомат, а это был именно автомат у корот, а не его огражданинная переделка, тоже был снят с предохранителя и с полным магазином. Но вот горелым порохом пах и не был почищен. Или недавно применяли и не успели почистить, или хозяин был ленив. Ну, как говорится, умерла так умерла. Боб сдернул магазин, аккуратно передернул затвор, чтобы тонкий зеленый патрон с желтой пулей не улетел далеко. Поклацал затвором, вроде работает. Ну и ладно. Воткнул магазин обратно, снова передернул затвор и положил у корот себе на колени. «Ты сильно-то стволом не маши в мою сторону», — озаботился я. «А то знаю я тебя, Криворукова. Отстрелишь мне что-нибудь нужное». Боб отмахнулся, хмуро глядя в окно. Везде были следы беды. Утро между тем уже наступило, и в некоторых окнах я видел силуэты людей. Взрослых повыше и детские головенки над подоконником. В одном окне кто-то, по виду пожилая женщина, стучала ладонями по стеклопакету, подавая нам какие-то знаки. Возможно, нас и правда принимали за военных. Мы повернули на Андрианова, узкую улицу, идущую вдоль парка, и уперлись в развернутый поперек горелый мусоровоз. Тогда я подъехал ближе к забору из тонкой металлической сетки и сказал: «Борька, выскакивай и тяни трос лебедки. Цепляй крюком за решетку». Тот без разговоров закинул за спину Ксюху, прыгнул из УАЗика и схватил крюк, а я включил лебедку на разматывание. Медленно. Как же медленно. Мне было не по себе, Бобу явно тоже. И вот крюк зацеплен за решетку. Я чуток натянул лебедкой, включил передний мост, понижайку и дал назад. Раздался треск, сетка на сварке лопнула, верхний левый угол отогнулся. Я снова подъехал ближе, Боб накинул крюк, я двинул назад. Снова раздался треск лопнувшей сетки. Через некоторое время Боб ухватился за сетку и отогнул ее, давая мне место проехать в парк. Я въехал, Боб залез, мы поехали. А что, техничненько. Даже Боб повеселел. Видимо, движение на свежем воздухе и правда бодрит. «Фигня война, Боб, прорвемся». Потом с полкилометра мы ехали сперва по безлюдному пустому парку, потом спустились вниз, прямо по траве, к микрорайону новостройки, который влепили почти на берегу Иртыша. Последние пару лет весной вода стала сильно подниматься. В Казахстане во время гражданских столкновений повредили плотину, и эту новостройку стало заливать. Некогда вполне респектабельный микрорайон с добротными кирпичными домами и дорогими просторными квартирами на берегу Иртыша стал быстро пустеть. Ну а кому, скажите на милость, понравится несколько месяцев в году жить на болоте? Вода буквально стояла в подвалах, иногда и в подъездах, там, где дома пониже. Так что здесь тоже не было ни заторов, ни военных. Зато были какие-то мутные личности, которые при нашем появлении быстро скрылись в подъезде. Причем у двоих мы заметили оружие. «Блин, решат, что мы вояки и шмальнут», — выдал Боб. Я с ним был согласен. После всего, что я за это утро увидел, я бы тоже, наверное, шмальнул. Но в самом деле, обеспечь сперва людей всем необходимым, жратвой и медициной, а потом стреляй нарушителей. Никто бы слова не сказал. А тут, как всегда, все через задницу. Хоть кормить и не хотим, зато патронов не жалеем. Парадокс. Барян, открой на всякий случай окно и держи свой огрызок наготове. Я повернул УАЗ и поехал в объезд подозрительного дома. Не будем рисковать. Дорога была убитая и сильно разогнаться не получилось. Но и медленно ехать было нельзя, поэтому и прыгали мы с Бобом на сиденьях, причем Боб с автоматом в руках и сидящий в полразворота почти не держался. Ну и приложился пару раз лбом в стойку и крышу, аж зубы лязгнули. Пронесло. Никто в нас не стрелял, никто не погнался. Может, просто не успели? Я сбросил скорость и поехал медленнее. Впереди частный сектор, небольшой, но живут там люди разные. «Давай на скорости, пока сообразят, что к чему, а мы уже у заправки выкатимся». «Блин, не люблю я такие маневры. На шару, то есть». «А что предлагаешь? Тут полкилометра, километр, не больше. А потом старые гаражи, заброшенная промка бывшего ЖБИ. Там мест спрятаться навалом». «Главное просто не заблудиться». «Ну, молись, толстый». Я надавил на газ. Боб торопливо ухватился за поручень, машина начала набирать скорость. Грязная грунтовка, на которую десятилетиями сыпали шлак из печек, оказалась относительно ровной, а точнее покатой, без острых углов и внезапных ям. В отличие от того асфальтового кошмара, который мы только что преодолели. Машина вполне бодро катилась по профилю, иногда с треском ломая лед и брызгая водой и ледяным крошевом. Сам пейзаж выглядел вполне обычно и даже буднично. Почти деревня в городе, ворота закрыты, кое-где из труб идет дым. Несколько синяков сидят на лавочке у покосившегося забора. Они проводили нас взглядом, пыхтя сигаретами, а Боб поскреб уже не щетину, а короткую бороду и выдал что-то вроде «Оазис, блин». И правда, оазис. Километрах в двух отсюда в машинах лежат мерзлые трупы и умирают люди. А тут вон коза в загоне у сарая сено жует, и бабка с флягой на тележке от колонки идет. Буквально через 5 минут дорога круто завернула вправо, Мы переехали через рельсы и подкатили к тому же проспекту Мира. На этом идиллия закончилась. Слева, на углу, чернела свежей копотью сгоревшая заправка. Прямо на большом перекрестке стояло несколько большегрузов и выстроенные в ряд легковушки, газели, зилы, перегораживая всю дорогу. Ну а со всех трех сторон в беспорядке стояли машины, которые пытались объехать этот затор. Вот уроды! Я был с Бобом совершенно согласен. «Ну-ка, прикрой, если что», — сказал я Бобу, выбираясь из машины. Тот выскочил наружу, бодро ухватив автомат. Я тоже на всякий случай цапнул порося. «Так-так-так, тут мы не проедем, затор. Тут забор коттеджа, здесь забор и стена автосервиса. Сзади. А вот сзади железнодорожная ветка, идущая к заводу ЖБИ, на ту самую промку. Я отошел чуть назад глянуть на пути. Боб остался у машины. «Эй, мужики, можешь что подсказать?» Я аж подпрыгнул, сзади матернулся Боб. Ко мне подходил тощий старик, маленький, в свалявшейся черной меховой шапке, драном пуховике и расхлябанных ботинках. Вид он имел вполне мирный, подслеповато щурился и дрожащими тонкими губами мусолил сигарету без фильтра. Судя по мерзкому смраду, что-то вроде примы, да еще и маршанской, знакомая с армией вонь. «Привет, отец. Да вот, смотрим, как проехать. Нам в деревню к своим семьям надо». «Так ведь карантин же, изоляция», — хитро прищурился дед и помахал костлявой ладошкой, отгоняя дым от лица. «Так ведь карантин, батя, он не только нам объявляется, а и государство обязательства на себя тоже берет». «Это какие ж?» — удивленно прищурился старик. «Ну, например, мы обязуемся сидеть смирно, а государство обязуется кормить и лечить, а тут только стреляют». «Ну, это да, это да». Дед затянулся, покашлял, сморкнулся и поинтересовался. «А тут-то вы чего забыли?» «Скажи, эти рельсы еще не разобрали? Они прям до ЖБИ идут». «Проехать хочешь?» «Ага». «Ну...» Дед затянулся, поплевался табачной крошкой и ответил. «Кишки вам, это самое, конечно, вытрясет, но проехать проедете. Тут от метров 200, небось, еще рельсы есть. А там дальше, это самое, разобрали в позапрошлом году. На металлолом». Я весь превратился в слух. «А потом гаражи будут, справа, слева яма до самого Иртыша». «Там глыбока», — сказал дед с ударением на букву «ы». «Там зэков, что завод строили, прорва утопла. Тут бревна, что плотами сплавляли, на берег тащили. Лесопилка была, а зэки ж пытались на побег пойти, Иртыш переплыть, а тут их краснопузые и стреляли. Я тогда пацаном был». «Отец», — прервал я мемуары, — «так чего там дальше?» «А дальше я не знаю». Кажется, даже удивился старик. «Я дальше давно не ходил». «А, ну тогда лады. Отец, спасибо тебе. Попробуем мы тут проехать. Раз там...» Я ткнул пальцем в сторону перекрестка и поправил на плече съехавший ремень карабина. «Не проехать». «Я чё хотел-то, сынок?» Дед потоптался, сплюнул, сморкнулся. Сунул руку за шиворот и выдернул пистолет. Точнее, наган. Я остолбенел, ноги стали ватные. А дед внезапно взглянул остро, губы растянулись в железном нержавеющем оскале. «Купи наган, а?» Я внезапно понял, что стою так, что закрываю собой деда от баряна, и он просто не видит ничего, да еще и смотреть должен в другую сторону. «Сколько?» Я аж осип. Дед скривился и медленно, отчетливо проскрипел. «Я Шура, не треба. Меня тут все знают. Я не блатной, и блатных ненавижу. Я мужик по жизни и по масти. И я не на гоп-стоп пошел, а честному фраеру сделку предлагаю». Он снова сплюнул. «Вижу, ты не автоматная рожа. Хавать нам с сеструхой нечего, а ты...» Он ткнул стволом в сторону УАЗа. «Сто пудов не порожняком свинтил». «Так сколько?» — сипло спросил я. «Во внутреннем кармане куртки, я помню, у меня полтинник лежит, за пшеницу отдать». «Блин, во попал». Однако первая паника прошла, и я начал сдвигаться в сторону и ближе к деду, сокращая дистанцию и освобождая место Баряну. «Не очкуй! Мне не бабки, мне хавчик нужен!» Дед внезапно хмыкнул и добавил. «И не балуй! Соблюдай социальную дистанцию! Во! Хе-хе!» «Есть мука и сахар», — отрапортовал я. «Немного. Не рассчитывали мы в городе зависнуть, нету ничего больше». Про голубей в пакете я решил не говорить. Мало ли, какие у старого бандоса ассоциации возникнут. Может, он голубей любит, а людей нет, и иногда со слезами поет. «Голуби летят над нашей зоной». То да сё. Романтика да ностальгия. «Муки дай, 10 кг, и сахару 5 кг». Я аж подпрыгнул, и как-то даже меньше бояться стал от возмущения. «Ты чё, старый, офигел? Сейчас волыну достать проще, чем муку. Я только вчера со жмура снял Ксюху. Вон!» Я неожиданно шагнул в сторону и ткнул пальцем в сторону насторожившегося Боба. «У него в руках сейчас 5 кг муки и 2 сахара, и без базара. Причем...» Я так возбудился, что даже наехал немного. «Только с маслятами. Без них мне твое старье нахрен не нужно». Дед оказался явно не готов к такой мелкой меркантильности, что аж опешил. А Боб, увидев пистоль в руках божьего одуванчика, подпрыгнул от неожиданности и нырнул за машину, уперся в капот и изготовился к стрельбе. А я вдруг внезапно остро осознал абсурд ситуации. «Ну ты погляди, молодежь пошла», — хмыкнул дед. «Да базарились». Легким, даже элегантным движением наган оказался перехвачен за ствол рукояткой ко мне. Я, не раздумывая, тут же выхватил волыну, откинул дверцу, прокрутил барабан, заценивая ровные кругляшки маслят. Тьфу, блин, патронов. И часть из них мне не понравилась категорически, выглядели окисленными. «Еще маслята будут?» «На!» Дед вытянул из кармана пуховика серую запечатанную бумажную пачку с надписью «Револьверные патроны 7,62 мм, 14 штук». «Ну лады, пойдем». Я защелкнул дверцу, сунул наган в карман вместе с патронами и пошел к машине. Боб выглядел злым, недоверчивым и удивленным одновременно. Я открыл заднюю дверь, залез коленями на ковры и вытащил на ощупь 3 2-килограммовых пачки муки и 2 килограммовых сахара из упаковки. Нащупал пустой лентовский пакет. «На, сахар, как договаривались, и 6 кг муки. Бонус тебе, старый». Дед, не менжуясь, ухватил пакет и засеменил по дороге. «Эй, Шура, а не страшно теперь без волыны? Время-то смутное настает». «А у меня, фраерок, еще есть». Подмигнув Бобу, снова ощерил нержавеющую пасть Шура Нетреба и достал из другого кармана близнеца того нагана, который теперь лежал в моем кармане. Затейливо выругался Боб, плюнул и полез в машину. А я почувствовал, как щеки и даже лысину заливает огненная краска. «Ну, я и осел». А Боб издевательски протянул. «Поехали уже, фраерок, расторговались».